Глава 23. Конец аферы. 1. На переделку программы и запуск задуманной схемы ушли считанные дни. Боб и Николсон долго думали, на чье имя открыть счет, куда будут сливаться несчетные доли центов, суммируясь приличные, по их прикидкам, очень приличные суммы. Они созвонились с мистером Кромби и назначили встречу. У него должны были быть кандидатуры. Это нужен был человек, не имевший прежде проблем с законом, но одновременно работающий или готовый работать на монтанскую милицию. И у Кромби такой человек был. Даже не пришлось долго думать. Кромби почти сходу назвал имя. Билл Кармайкл. Владелец завода стройматериалов в Калиспеле, недалеко от озера Флатхед. Вполне приличный бизнесмен, никаких проблем с властями, доходы и расходы весьма весомые, то есть снятие или перевод сотен тысяч долларов не вызовут удивления в банке. За последние годы он передал людям из милиции штата не одну тысячу долларов. Со всех точек зрения идеальная фигура. Итак, компьютерная программа была подправлена, новый счет открыт, и машина заработала. Ньюман с Джебом диву давались, насколько легко все получилось, а главное, как быстро накапливалась очень солидная сумма на счету нового клиента банка Уильяма Кармайкла. Настолько быстро, что их надо было бы часто и без задержек либо снимать со счета, либо, что было безопаснее, переводить на счет Кармайкла в другом банке, в Калиспле. Там снятие наличных ни у кого не вызывало вопросов. У человека завод, ему надо платить зарплату рабочим, оплачивать транспортные расходы, да мало ли чего еще. За первый год работы счет Кармайкла в банковской системе вырос на 1,5 миллиона долларов. Деньги эти частями переводили в Калиспел, и машины, подбивающие баланс денежных потоков внутри Интерстейт-банка, а также идущих через него, были абсолютно счастливы. Баланс всегда сходился до тысячных долей процента. Идеально. Поскольку Монтана всегда отличалась независимым и готовым отстаивать свои интересы населением, то по штату были разбросаны там и сям части Национальной гвардии на случай каких-либо беспорядков. Умным и знающим людям ничего не стоило найти тех офицеров, которые готовы были за хорошие наличные деньги, с них, как известно, и налогов платить не надо, продать людям из милиции и оружие, и технику, которые сговорчивые нацгвардейцы аккуратно списывали за негодностью. Иное дело, что им никто не объяснял, куда и на что пойдут винтовки М-16, 107-миллиметровые минометы, М-30 и прочее добро. Милиция вооружалась, а сговорчивые офицеры покупали блестящие игрушки женам и любовницам.